Грузин пришел в публичный дом. Его проводили в комнату, где сидела очень хрупкая женщина. Грузин спрашивает: «Слушай, ты сколько весишь?» «42 килограмма». «Ходить можешь?» «Могу». «Уходи». Человек засеял поле. Начинается наводнение, и посевы смывает в реку. Человек рыдает: «Господи, за что такая напасть?» Сеет второй раз. На посевы обрушивается град. «Господи», — рыдает человек, — «что я такого сделал?» Сеет третий раз. Налетают птицы и выклевывают семена. «Господи, да что ж такое делается?» — рыдает человек, простирая руки к небу. В небе приоткрывается окошечко. Высовывается Бог и говорит: «Ну, не нравишься ты мне! Не нравишься!» Дачники в электричке: «Вот у меня выросло яблоко», положил на табуретку. «Сломалось такое большое». «Это что? Я свое яблоко положил на стол, развалился стол. А у меня выросло яблоко, так я его положил на телегу. И что, сломалась телега? Нет, но вылез червяк и сожрал лошадь». Жена приходит домой с работы и рассказывает мужу, что ее подруге муж купил колготки и сеточку для волос. «Ладно, я тебе завтра тоже куплю». На следующий день он приходит в магазин: «Мне колготки с сеточкой для волос. Может, вам еще брюки с коробочкой для яиц?» У деда Мазая во время войны от голода зайцы мрут. Пошел он к партизанам. «Партизаны, я дед Мазай, дайте капустки, а то зайцы дохнут». «Ты что, сдурел? Война кругом, пошел отсюда». Пошел дед Мазай в деревню, встретил бабку. «Бабка, дай капустки, я дед Мазай, у меня зайцы дохнут». «Война кругом, а ты капустки просишь, старый хрен, иди, может, немцы тебе дадут». Пошел он тогда к немцам: «Немцы, я дед Мазай, дайте капустки, у меня зайцы мрут от голода». «Скажешь, где партизанин, дадим тебе капуста». Дед Мазай радостно: «Вон в том лесочке». Немцы сразу в атаку пошли. «А капуста», — кричит Мазай, — «пшел отсюда, старый дурень, война сейчас». Дед Мазай стоит, затылки чешет: «Эх, зайцы помрут с голоду, и с партизанами как-то неловко получилось». Молодой негр разговаривает с Богом: «Боженька, почему у меня черная кожа?» «Потому что белая кожа слишком нежна для жгучих солнечных лучей Африки». «Боженька, почему у меня короткие курчавые волосы?» «Потому что длинные волосы цеплялись бы за деревья и лианы в джунглях Африки». «Боженька, ну почему я тогда родился в Саратове?» Таксист, опасаясь грабителей, возит с собой монтировку. Посадил двоих на заднее сиденье и повез. Его один трогает за плечо: «Шеф, закурить не найдется?» Таксист его монтировкой по голове и спрашивает второго: «Тебе тоже?» «Нет, мы одну на двоих покурим». Группа дремучих пенсионеров решила выпить. Собрали деньги и послали самого молодого за вином. Один из них рассуждает: «Вот ведь за вином послали, а закуски-то и не подумали». «Послали еще одного за закуской». «Ну хорошо», — рассуждает другой, — «будет и вино, и закуска, а почему тогда и дам не пригласить?» «Послали дедочка пошустрее за дамами». «Вот что, товарищи, — говорит самый дряхлый, — раз уж у нас и вино, и закуска, и даже дамы будут, надо кого-то послать за мужиками». Встречаются два бывших приятеля. «Как дела?» «Да так, последнее время все что-то не клеится».